Вспыхнув, фигура сбросила плащ и оказалась переплетением тентаклей, которые имитировали человеческую фигуру. Ничего абсурднее и тупее я до этого не видел. Оно еще и выделило какую-то слизь, чтобы потушить огонь. Мне было откровенно мерзко на это смотреть, так что я начала закидывать их черными ножами, которые стали получаться на порядок легче, чем раньше. Ножи спокойно отрубали щупальца монстра, и оно не могло никак от этого защититься. Тогда уже на его защиту стала вторая фигура и создала силовой барьер, который ярко сиял от переполняющей его энергии. Мои заклинания застревали в нем и трескали его понемногу, но не пробивали, так что я призвал волшебную пушку и перевел ее в полноценный крушитель баланса и усилил ее в 4 раза кинжалом, пробив щит и отрезав руку второй фигуре. Она была человеческой, но из-за татуировок выглядела угольно-черной, всего с парой пустых мест. Даже с учетом моей победы, тревога никуда не делась, и я смог локализовать ее на третьей фигуре, которая просто стояла и не двигалась. Единственное, что она делала, так это нарушала мои попытки просканировать их всех, но какие-то данные все равно будут, я надеюсь. Для начала я сосредоточил свои атаки на тентакливого монстра и запустил в него множество ледяных снарядов, которые были только прикрытием, так как между ними были спрятаны несколько нестабильных световых копий размером с зубочистку. Обычные снаряды она сбивала щупальцами, но в первую очередь те, что летели на двоих ее товарищей или хозяев. Таким образом сразу 3 копья разорвали тентакливого монстра и раскидали его отростки по округе. После этого я уже хотел добить раненого противника, который вроде человек, но видимо их босс со словами «хватит, брат», запустил в меня что-то похожее на силовой удар на основе чистой гравитации. Как от подобного защититься, я даже представить не мог, из-за чего отлетел назад. В это же время противники просто растворились в воздухе, и судя по всему, как-то погрузились на другой слой реальности. Чувство тревоги исчезло, и я стал анализировать, кто это был, что им было нужно, а также что за чувство тревоги и бурления в крови. На это я даже не обратил внимания изначально, но основная часть тревоги шла именно от моей собственной крови. Раньше ничего подобного не происходило, и информации было катастрофически мало. Вероятнее всего у них был какой-то артефакт, завязанный на кровь, возможно даже асгардский. Судя по ритуалу, они собирались вытянуть жизненные силы как минимум из половины города, и я скорее всего попал в радиус. Неясно, куда они собирались поместить всю собранную энергию, хотя очень интересно. Местные охотники не смогли внести больше ясности, так как мало что понимали в магии, но описали артефакт как небольшой октаэдр, помещающийся в ладонь. Эта группа вампиров обескровила 3 небольших города, прежде чем прийти сюда. К сожалению, большинство местных охотников не восприняли эту угрозу всерьез и отправились наказывать какого-то мага, разграбившего многие древние склепы и курганы. Не став развивать тему, я перешел к самому интересному, а именно к биоматериалам. Тентакливый монстр оказался магической химерой, созданной из морских тварей, необычной, сделанной по неизвестным мне технологиям, но просто химерой. Думаю, стоит отправить часть образцов Лаки. Он как профессионал в этом направлении может сказать больше. Вот оставшаяся рука принадлежала неясно кому, так как анализ показывал и вампира, и оборотня, и даже немного ангела и демона, но при этом не было никаких признаков химеры. Это было странно, либо это что-то очень продвинутое, либо это какая-то очень серьезная аномалия. Делать выводы сейчас было бессмысленно. Для начала нужно попытаться провести анализ данных сканирующего заклинания, после запихнуть руку и тентакли в большую и специализированную печать, которую еще нужно сделать в башне, дождаться комментариев от Лаки. Только после этого можно будет подумать о выводе. Хотя один вопрос остался даже без намека, какого черта эта падла называла меня братом. После сбора всех образцов я не стал задерживаться и, призвав броню, направился в сторону Афганистана. Мне нужна так называемая территория кланов. В обычном мире это очень опасное место, где кто угодно может купить оружие и боеприпасы. На самом деле это один из древнейших магических рынков мира, куда стекаются товары с Аравийского полуострова и части Африки. Выглядело все не очень волшебно. Простые дома песчаного цвета с плоскими крышами в 2, а иногда даже в 3 этажа. В большинстве таких домов первые этажи были отданы под магазины, и в них можно было найти что-то интересное. Пройдясь по рынку, я пополнил свои запасы взрывчатки, разнообразных мин и гранат. Они откровенно бесполезны в серьезном бою, но иногда их использование неплохо запутывает противников. Даже в ночное время тут довольно оживленно, хотя нет, судя по всему, они тут за кем-то гоняются, но да ладно, не мое дело. Тем более, убивать тут запрещено, так как за это просто перестанут торговать с тобой. Пока ходил по рынку, я наткнулся на что-то интересное, лавку охотника на монстров с достаточно большим ассортиментом. Правда, большая часть уже была куплена, но я все равно смог получить драконьи запчасти. Думаю, пока я доделаю ритуал со стихиями, можно сделать небольшую серию ритуалов по усилению драконьей составляющей. Идя дальше, я покупал либо красивое оружие с уникальным внешним видом, либо само по себе уникальное оружие, в основном крупнокалиберное, например, 500 Magnum SW или винтовку Gerojet с реактивными пулями. Это было невероятно круто, но максимально бесполезно, если только Риас позовет меня участвовать в следующей игре на рейтинг, я смогу с этим всем поиграться. По рынку стало бегать все больше арабов в классических белых одеждах, видимо, кто-то устроил ребятам веселую ночь. Как я и говорил, это не мое дело, хотя странно, что в этом месте уживаются столько сверхъестественных существ, а они за кем-то гоняются. Пока я думал о том, насколько все хорошие и мирные, арабы взобрались на крышу и, видимо, нашли того, кого искали. Я уже думал идти искать ночлег, так как по описанию Азазеля святилище выглядит как деревянный сарай на отвесной скале и полностью скрыто от любого сканирования, а поэтому искать его в ночи будет трудновато, как мне на лицо спрыгнула черная кошка. Приподняв ее, я увидел счастливое, но истощенное лицо, после чего посмотрел на десяток арабов, окружающих меня. Вот черт, опять кровавая баня, ведь мирного решения не будет. Часть 84. Посмотрев еще раз на кошку, я увидел радостную моську, которая попыталась меня лизнуть. После этого я посмотрел на два десятка бородатых арабов с изогнутыми волшебными мечами, которые окружили меня. Вздохнув, я молча сунул кошку под плащ и стал ждать, что будет дальше. Сразу же ко мне подошел один из арабов и, не назвавшись, стал требовать вернуть животное, но кошка только показала язык. Я просто ответил отказом, и тогда меня попросили быть вежливым, направив на меня свои изогнутые мечи для убедительности. Оказывается, курака, а это, конечно, была она, обманула их, и они это так просто не оставят. Вместо ответа, я в одну руку призвал Дайнслеев, а в другую Эскалан, после чего высвободил и усилил их ауру, одна из которых обещает смерть, а другая болезненную смерть. От подобного все прониклись и отступили, но сказали, что я очень глуп, так как только что нажил себе страшных врагов. Ну и черт с ними, врагом больше, врагом меньше, как будто я должен бояться толпу простых людей. Им же я сказал, что они могут пойти ко всем чертям или напасть на меня сейчас и просто подохнуть. Так как это будет самооборона, то я даже местных правил не нарушу. Выбрали они компанию чертей, так как, бросая оскорбления, ушли, но посоветовали отрастить глаза на затылке. Очень страшно, и если бы не было дурацкого правила с убийством в пределах рынка, то они бы уже были мертвы. Не став стоять на месте, я стал невидимым и ушел в ближайшую подворотню. Там я достал счастливую кошку и стал осматривать ее. «Ну, бедняжка моя, расскажи, как ты попала в такую недружелюбную компанию?» Курака превратилась в свою человеческую ипостась и выглядела потрепанной, хотя никаких серьезных ранений на ней не было. Тут нечего рассказывать, просто слишком злоупотребляла гостеприимством местных пуштунов. Вообще ничего страшного, мне было достаточно добраться до представительства бригады, там меня не достали. Схема уже отработана, не первый раз за мной гоняются куча бородатых мужиков, но раз уж ты тут, то я уже ощущаю себя в полной безопасности. Пока она рассказывала, я осматривал ее ранения. Большинство из них были просто ссадинами и синяками, но было несколько серьезных ожогов. Для лечения проще всего было имитировать эффект сумеречного исцеления Аси, не зря же я ее тренирую время от времени и успел подробно изучить. Она, конечно, справилась бы лучше, но тут пара пустяков. По завершении исцеления, курака поцеловала меня, а после стала рассказывать, чем она вообще была занята. Я выполнял очередные небольшие задания для бригады. После того разговора, я вдохновилась шпионажем и взяла несколько заданий в этом стиле, в основном на добычу информации. Несколько таких я выполнила без проблем, но на этом не повезло столкнуться с крутым звездочетом, как местные называют своих добрых колдунов. Он не сразу, но смог раскусить мою маскировку и кинул в меня несколько огненных шаров без предупреждения. Информацию я уже собрала, и мне осталось отнести ее в представительство бригады. Ты со мной или у тебя дела? Ты же не просто так сюда зашел. Конечно, я с тобой. Мои дела могут подождать, так что пошли. Курака просто улыбнулась, обняла меня и поцеловала, после чего так в объятиях превратилась в кошку, оставшись у меня на руках, мол, неси, я покажу куда. Представительство бригады выглядело так же, как и все здания вокруг. Двухэтажное, почти без окон, песчаного цвета, но внутри все было чисто и как-то стерильно. Зашли мы через черный вход на своеобразный склад, который был завален оружием, а пространство было в три раза больше, чем у здания снаружи. Пока Курака отправилась отчитываться о проделанной работе, я закупил себе несколько особенных видов оружия. Так мою коллекцию пополнили два десятка минометов и почти сотня снарядов к ним. Помимо минометов, я взял себе и более серьезную артиллерию, а именно советскую Д-30 60-х годов, в идеальном состоянии, и магический баллономет, собранный местными умельцами. Когда моя кошка вернулась, мы прошлись по рынку прогулочным шагом и накупили разного, в основном красивого и бесполезного, но думаю, все это можно будет повесить в коридорах башни в качестве украшения. Гуляли мы почти всю ночь, и только к обеду, когда арабы так и не пришли мстить, я стал рассказывать Кураке о святилище в общих чертах. Она и так о нем слышала и сразу же заявила, что идет со мной. Летя над самой сложной проходимой частью гор с отвесными скалами и неустойчивой породой, мы достаточно быстро нашли неприметную деревянную лачугу. Откровенно говоря, ее не мог построить обычный человек, так как она без каких-либо опор держалась на идеально ровной скале, как приклеенная. К ней не вели какие-либо подходы, ни лестницы, ни хотя бы выбоины в скале. Долго думать об этом я не стал и просто залетел внутрь. Там же все выглядело, как вырезанная в скале комната, на стенах которой были выдолблены древние подвиги. Кому они принадлежали, непонятно, может Соломону, а может и нет. Из комнаты вел единственный коридор, который шел метров 10 в скалу и выводил в комнату с пьедесталом. В разных углах комнаты сидели еще трое людей. Их взгляды сосредоточились на мне, лишь немного мазнув по Кураке в форме кошки у меня на руках. Не успел я толком все рассмотреть, как первый из них заговорил. «Можешь уходить отсюда, так как в этом святилище осталось только три ключа, и мы уже распределили очередь. С троими тебе не справиться, так что иди пока жив и цел. Я, Зинобия, прошел через храм Медузы и сразился с одним из церберов, чтобы узнать о местоположении этого святилища». Говоривший парень выглядел как греческий или римский воин в кожаной броне, на его поясе висел короткий меч, а рядом стоял круглый бронзовый щит. Сам он сидел, опершись на стену, и, видимо, его рассказ должен был заставить меня испугаться. Сразился с цербером, ну и что, не успел я что-либо ему сказать, как начал говорить второй. «Я, Эрнесто, чтобы узнать координаты этого места, я разыскал священный оазис в центре Руппельхали и победил стража в виде гигантского ядовитого монстра, после чего добрался до одинокого монолита посреди пустыни, отбиваясь от охранявших его кадавров. Кадавры – это что-то вроде пустынных зомби, не красные мумии, а простые трупы, так что не впечатляет. Этот мужик лет 40 был арабом, несмотря на его имя. Одет он был в белый балахон с куфией на голове, на его поясе висела шпага, а сам он стоял, опершись на стену. Странное сочетание имени и национальности, ну да ладно. Не ставя ничего комментировать, я глянул на третьего парня. Меня зовут Луант, и я отгадал 10 загадок в храме мудреца, после чего сразил его первого ученика. Тогда он открыл мне тайны Соломона и направил сюда за ключом. Это был просто китаец в обычной одежде. Белая майка, джинсы, черная кожаная куртка и круглая китайская шляпа. У него не было оружия, но, судя по всему, он был мастером боевых искусств. Очень интересно, но как-то сложно. Я просто спросил, где находится это место у лидера падших ангелов, который уже несколько раз помогал отдельным людям заполучить кольцо Соломона. «В общем-то мне плевать на вашу очередность, так как очередь всегда можно сократить, а поэтому давайте, валите отсюда, так как я сегодня добрый». От подобного очень сильно разозлились Зинобия и Эрнесто, попытавшись напасть на меня. Я же просто отпустил Кураку и запустил в них по кинжалу из света. Уклониться они не успели, и их просто пробило насквозь, а их души пополнили мою коллекцию. Что забавно, У Эрнеста был неплохой божественный механизм, связанный с холодом ледяная кровь. Как я понимаю, она дает устойчивость к изменениям температуры и позволяет пользоваться ледяной магией на среднем уровне. Проблема в том, что на двоих у них был один механизм, и как они собирались получать кольцо. Возможно, я чего-то не понимаю о гробнице Соломона, может, там есть выбор из разных сокровищ. Увидев мгновенную смерть, Лу сразу поднял руки, сдаваясь, после чего сказал: «Мне проблемы не нужны и вообще, брат, ты мне родственник, так что я могу и уступить тебе свою очередь. Вернусь позже или вообще не пойду, раз ты участвуешь. Так что, брат, не горячись». «Ладно, какой к черту брат, еще один. Вроде здесь нет традиции всех подряд называть братья, так какого черта?» Тут я ощутил, как кровь в моих жилах забурлила, и появилось то же чувство тревоги, что и тогда в Душанбе, только в десятки раз слабее. Призвав Аскалан, я попытался отрубить ему голову, но он, гад такой, увернулся. Я смог только поцарапать его шею и пустить немного крови. Она была черной, как смола, и тягучими каплями упала на пол. Я попытался атаковать еще раз, но он просто растворился в воздухе. Ощутив колебания пространства, я открыл проход на змеиную тропу и увидел, как он погрузился еще глубже, просто растворившись. Я еще ни разу не был там внизу, но если исходить из данных НИИ, опасность возрастает с каждым уровнем. Гнаться за ним бессмысленно, для начала нужно получить ключ. Тем не менее, я попытался собрать максимум данных и отправил их профессору. На это мне сразу пришло недоделанное исследование о природных способностях к перемещению посредством троп. Ключ, как оказывается, появляется два раза в день, ровно в обед и ровно в полночь, так что пришлось сидеть и ждать. Пока я проводил анализ крови Лу, не смог ничего конкретного выявить, кроме того, что он на 10% йокой, а остальное, фрагменты мне неизвестны. Здесь, как минимум, еще три разных вида. В назначенный час на пьедестале появился амбарный ключ размером с руку. На нем были выгравированы астрономические координаты, совпадающие с современным небом. Оставив в святилище множество сканеров, которые сообщат мне, если Лу появится, мы отправились обратно. В случае его появления тут все заминировано. Жалко, конечно, будет древнюю постройку, но да ладно. За время ожидания мы с Куракой разве что потрахаться не успели, обсудили наш дальнейший путь. Черная кошка сказала, что отправится со мной, так как команда Вали все равно ничем интересным не занимается. Первым делом мы посетим Дамаск, где она знает одного хорошего кузнеца, который не будет заламывать цену за материалы. В принципе, сам по себе металл там продают по довольно низкой цене, но изделия из него стоят неадекватно дорого. После этого мы отправимся в Иерихон, а затем в сторону Катара, Дубая и других стран, где можно снять домик и отдохнуть. Помимо волшебных металлов, мне нужны также богатые духовной силой ингредиенты, и Курака предлагает мне наведаться в Китай. Проспав до утра на базе бригады, мы под невидимостью вылетели в сторону Дамаска. Лу так и не появился, но на его место пришли какие-то люди, устроившие драку 2 на 2. Следить дальше я не стал, как и подрывать древнюю постройку. Надеюсь, никто не решит это сделать за меня. Во время полета мы наслаждались местными красотами, в основном песком и еще большим количеством песка, то увидели местных диких драконов. Как бы это странно ни звучало, но они были песчаных оттенков и по классификации были виверными, но их на удивление было очень много. Помимо них несколько раз нам встречались вирмы, песчаные черви, которые тоже являются дальними родственниками драконов, линдвормов. К сожалению, Курака не дала мне на них поохотиться, так как, видите ли, тут одновременно заповедник, ферма и сафари-зона, и за всеми особями тут внимательно следят. Проще купить по дешевке туши убитых драконов или вовсе стащить, так как их убивают по большей части ради развлечения. Спорить я с ней не стал, но попросил привести меня туда, где их можно будет достать. Как оказалось, мы и так туда направляемся. Все это продается на черном рынке в Дубаях. Здесь на востоке есть 4 крутых рынка. Это рынок разнообразного огнестрельного оружия в Афганистане, древний рынок с изделиями великих кузнецов в Дамаске, подпольный рынок в Дубае и плавучий рынок на Ниле. Все, кроме последнего, стоит посетить, хотя продают везде примерно одно и то же, если не учитывать спецификации. Летели мы без остановки, хотя я видел несколько гнезд местных монстров, которые можно было бы зачистить. Дамаск встретил нас старой архитектурой, мечетями и монументальной древностью. Приземлившись, Курака превратилась в человекоподобный облик и повела меня к куску стены и воротам старого Дамаска. В городе 7 ворот, которые когда-то были частью стены древнего города, и 6 из них – входы в карманные измерения, где находятся представители сверхъестественного мира Сирии и Ближнего Востока. Нам нужны ворота кузни, которые напоминали мне волшебные арки йотунов, в них было много общего. Внутри была настоящая мир-кузня, с трубами, извергающими дым, звуками молотков и жаром. Воздух был настолько густым от дыма, что частицы сажи падали как черные снежинки. Одно это уже не оставляет желания задержаться здесь дольше, чем необходимо. Все улицы состояли буквально из магазинов и кузниц, а количество народа просто угнетало. Зато лавки ломились от кованых вещей, тут было все, от заборов и кастрюль до латных доспехов и нереалистически больших молотов. Ценник на все это, конечно, был баснословным и начинался от 100 тысяч, если переводить в доллары. Качество вещей было неплохим, но они просто были слишком слабые для меня, и для любой моей задумки они не подходили. Нужный нам кузнец обитал на другом конце этого искусственного измерения, и, к счастью, Курака знала обходной путь и повела меня извилистым маршрутом, минуя столпотворение людей. Мы пришли к неприметной двери в достаточно темной подворотне, которая была черным входом в лавку нужного нам кузнеца. Зашли мы в какую-то, то ли жилую часть, то ли зону отдыха, так как тут были диванчики, шкафчики и несколько проходов. Сразу же к нам вышел кузнец, который выглядел как древний старик, которому уже 100 лет, с длинной седой бородой, синим халатом, поверх которого был кузнечный фартук. Его звали старик Абу, и как только он увидел Кураку, он сразу начал ругаться, упоминая шайтана и тот день, когда он согласился что-то сделать для этой черной кошки. Как оказалось, в прошлый раз Курака заказала у него очень специфичное оружие, которым после убийца из бригады заколол местного визиря. Это, конечно, доставило старику проблемы, но скорее моральные, так как дело очень быстро замяли, обвинив во всем иностранцев. Помимо этого, Курака еще и задолжала ему некоторую сумму денег за какой-то другой заказ, о котором она отказалась говорить. Когда старик успокоился, он стал спокойно общаться и со мной, и с кошкой, видимо, ругался он больше для себя. Абу оказался своеобразной личностью. Для начала он не был кузнецом, а металлургом, и занимался в первую очередь созданием новых сплавов. У него было много всего, так что я спокойно купил полтонны дамасской стали, набрав десяток видов с разными свойствами, комбинируя которые уже можно получить неплохой артефакт. Особенно сильно Абу гордился своим шедевром, для которого ему пришлось изучить современные методы смертных. Он обещал, что эта сталь превосходит любую другую, которую можно найти в этом городе. Она не самая крепкая и не самая эластичная, зато она очень стойкая при воздействии их энергии, то, что нужно для модификации божественных механизмов. Старик Абу был так добр, что даже напоил чаем и показал свою библиотеку, дав почитать советы по работе со сталью. Книги я, конечно же, незаметно скопировал, но тут, оказывается, есть соседние карманные измерения мудрецов, где находится одна из древнейших библиотек Востока. Кузнец, кстати, сразу заметил мою одежду и признал работу мастеров-цвергов. Как оказалось, его мечта посетить недовелиры кузню Гефеста, по-первому я мог ему помочь, но зачем это мне? А вообще его можно попросить поискать здесь вещи с нужными мне для создания универсального оружия свойствами, или позже что-то стрясти у самых цвергов. Услышав, для чего мне нужны материалы, старик аж засиял и пообещал подготовить все в лучшем виде. После закупки у старого кузнеца, я потащил Кураку гулять по рынку. Покупать я, конечно, ничего не собирался, но просто поглядеть мне никто не мешает. Все-таки работой местных мастеров можно вдохновиться и придумать что-то хорошее. Так мы пришли на центральную площадь, все измерения оказались размером чуть больше 4 кварталов. На площади, в отличие от остального пространства, не было ни одной кузни или лавки с торговцами. Вместо этого тут проходило что-то вроде рекламы и соревнования одновременно. Показывали новый сплав, крепость которого сравнивали с легендарной Эгидой Афины и дубиной Кухулина, которая теперь может достаться каждому. Для участия нужно было ударом расколоть или уничтожить кованый металлический куб 2 на 2 метра и весом в 100 тонн. Представляла все это старая и уважаемая кузница, которая обещала победителю бесплатно отдать одно из их изделий. Среди них множество разных колюще-режущих и дробящих железок, а также щиты, даже отдельные элементы доспеха. Возможно, ничего из этого мне не нужно, но это все-таки прикольные вещи. Посмотрев на попытки участников, я заметил, как металл буквально поглощает магию и кинетическую силу, при этом немного нагреваясь. Уже сейчас видно два способа его разрушить, а именно непрерывно бить, нагревая его, или за раз выдать такую мощность, что он не сможет ее рассеять. Немного посомневавшись, я решил попробовать. Сомневался, стоит ли мне сейчас бить, или пойти подготовиться. Можно было бы собрать себе что-то вроде отбойного молотка и прицепить его на руку, но все это будет излишне. Для участия нужно было заплатить 350 дирхам, или почти 100 долларов, что было небольшой ценой за возможность выиграть артефакт за миллион. При том, что у старика Абу я брал сталь за 10 долларов за килограмм, что для магического металла даже дешево. Меня без каких-либо проблем пустили и объяснили правила, только один удар и никакой магии огня, льда или земли для ослабления металла. Кивнув на это, я призвал броню, после чего начал набирать усиление. Мой предел всего 50 усилений за раз, но такую мощность достаточно долго набирать. Первые 30 усилений всего за минуту, еще 3 минуты до 40, и еще 5 до 50. В обычном бою так долго не постоишь, да и на кого пока применять подобные усиления непонятно. По словам Драйга, самый крутой его носитель мог использовать сотню усилений за раз, но он был далеким потомком Красного Дракона и поэтому был отлично совместим с его силой. Как только в 51 раз прозвучало заветное усиление, я почувствовал боль по всему телу и, выпустив крылья, приготовился к удару. Хорошие машины набирают от 0 до сотни за 3 секунды, ну а моя броня может за то же время набрать полмаха. Влетев в куб, я почувствовал, как кости в моей руке затрещали и, возможно, пару раз треснули, но один из потоков мгновенно стал залечивать повреждения. Куб даже не успел нагреться, как разлетелся на большие куски, а перчатка на моей руке просто рассыпалась. Внутри куба было видно многослойную и сложную структуру, которая подходила скорее танковой броне, чем личному доспеху. Судя по всему, это не какая-нибудь композитная броня, а просто полноценный артефакт. Так что когда пыль осела, организаторы стали отвлекать народ, чтобы те не слишком приглядывались к осколкам. Все внимание они пытались привлечь ко мне, уточняя, чтобы я смог разрушить таким ударом. Я решил не портить им шоу и честно сказал, что ничего. Удар, который может сломать кости в моей руке и при этом повредить броню, глупо применять на поле боя. После чего я гордо заявил, что если бы цель стояла достаточно долго на месте, то от подобного удара даже некоторые из драконьих королей погибли бы на месте. Это, конечно, не точно, но Драйк оценил этот удар именно так и дополнил, что тот же Танин мог бы и помереть. После этого организаторы стали рекламировать свой товар как одобренный одним из двух небесных драконов, а меня позвали внутрь. Для начала меня поблагодарили за то, что я их не раскрыл, а после показали стол с призами. Молоты, копья и все остальное я сразу пропустил и перешел к мечам, но они оказались ужасными, так как мой моргульский клинок был на голову выше. Брать их только чтобы повесить на стену я не стал. С таким же успехом можно взять сувенирный меч в любом японском магазине. После этого я стал рассматривать элементы брони, и вот они уже были интересными, но по отдельности, без полного комплекта, бесполезными. По итогу, я взял щит. Он был на порядке лучше любого оружия и после небольшой доработки вполне подойдет для нужного уровня в ритуале. Как оказалось, кузня специализировалась на создании щитов и брони, и их ассортимент был довольно неплохим. Возможно, у них можно будет заказать комплект брони и на его основе улучшить перчатку. Сделав себе заметку, я вернулся к Кураке, и мы отправились в реальный Дамаск. Гуляя по древнему городу, мы из любопытства посмотрели на достопримечательности, но достаточно быстро решили посмотреть на другие карманные измерения. Помимо кузниц тут была библиотека мудрецов и сад звездочетов, в которые мы могли попасть. В трех других измерениях был жилой район, административный центр и военная база, куда иностранцев просто так не пустят. Ближе всего был сад, поэтому туда мы и направились. Место было интересным, так как представляло собой академию, утопающую в зелени. Местная система магии связана со звездным небом, так как только оно указывает путь в пустыне и на море. На нас никто не обращал внимания, и поэтому мы могли спокойно ходить и смотреть на очень красивую магию. Все заклинания, из тех, что применяли на наших глазах, были вдохновлены космосом и звездами, и поэтому выглядели соответствующе. Для колдовства тут использовали посохи и жезлы с сияющими камнями, осколками метеоритов, когда-то упавших в пески. Сейчас такие не падают, а в те далекие времена три огромных метеорита приземлились в пески, создав вокруг себя стеклянные леса. Сейчас они погребены глубоко под песком, но в них продолжают добывать волшебные камни. Я, конечно, хотел бы раздобыть себе образец, но иностранцам они не положены, как и прямые ответы. Особым видом магии, которую применяют местные, была школа гравитации. Сложная, но невероятно эффективная сила. На мой вопрос, а от такого вообще можно защититься, меня послали в местную библиотеку. На нас не обращали внимания и не разговаривали, что было только на руку. В библиотеке мне не стали подсказывать, где взять нужную книгу, так что я просто пустил сканирующую волну, которая еще и скопировала всю информацию, классика одним словом. С моим нынешним уровнем сил я слегка переборщил и пустил волну по всему измерению, которое было все те же 4 квартала. Только после этого на меня посмотрели уважительно, сказали, что защититься можно либо специальным щитом, либо такой же волной в ответ, а после выперли из измерения, запретив возвращаться в него месяц. Покрутили перед лицом ответами и прогнали. Наверное, я должен был расстроиться, но нет. Так как уже вечерело, я предложил Куроке переночевать в городе и завтра, после посещения мудрецов, отправиться дальше. Она была на все согласна, если я ее вкусно накормлю своим молочком. Когда она это сказала, я аж поперхнулся воздухом, хотя от нее подобное было ожидаемо. Перед тем, как исполнять ее желание, я предложил ей просто поужинать и немного пройтись. Кроме того, нам еще нужно было найти отель, что было несложно. К ночи мы наконец добрались до номера, и Курока сразу полезла ко мне приставать. Очистив нас от уличной пыли парой заклинаний, я ответил на ее приставание и поднялся на руки, чтобы пойти к кровати. Обняв меня, она сразу потянулась за поцелуем, и когда наши губы соприкоснулись, ее руки начали гулять по моему телу. Не отставая, я также начал медленно и нежно спускаться по ее спине, после чего сжал ее задницу. Лишь на секунду мы разорвали поцелуй, чтобы убрать одежду и погасить свет, все равно его отсутствие не мешало никому из нас. Стоило нам только начать, как через стену влетел призрак араба и попытался нас убить, а за ним в комнату влетели арабы с рынка и еще призраки. Удивительно, как они так быстро сюда добрались. Даже если они вышли сразу, как мы разошлись, то как они узнали, что мы направимся в Дамаск. Более того, по городу мы перемещались под достаточно сильным отводом глаз, и маги их уровня не могли нас заметить. Странно это, но да ладно, один из арабов, наверное главный в этой шайке, стал насмехаться, что вот мне и конец, и погибну я бесславной смертью. Бесславной она была бы, приди они на пару минут позже, а так мы еще не закончили предварительные ласки. Не став долго разбираться, я просто запустил в каждого живого араба по ножу из черного льда. Призраки же, увидев смерть, ну наверное своих потомков, сразу же набросились на меня. Они задержались тут буквально на несколько секунд дольше, ровно до того момента, как я захватил души. Против подобной способности еще ни одно привидение не устояло, не то чтобы их было много. После этого, утилизировав тела, мы продолжили, но уже без былого огонька, хотя пару раз я свою кошечку покормил. Утром же мы поспешили направиться к измерению мудрецов, и там все также нас игнорировали. Поэтому я в наглую скопировал все 4 квартала книг и сам пошел на выход. Мне даже не успели сказать, когда можно будет возвращаться, чего я делать не собираюсь. В моем внутреннем мире все книги были предварительно рассортированы по секциям, как они стояли в реальности. Один из потоков вместе с ментальными конструкциями уже начал каталогизацию всех данных. Дело это не быстрое, но возможно некоторые данные нужно будет изучить уже сейчас. У меня уже одних только книг больше, чем на 10 лет исследований. Когда мне все это изучать? Прямо от древних ворот мы направились в пустыню Эльхали, где находятся руины Иерихона. Имея координаты, найти их даже среди песка несложно. Оказалось, там была база каких-то террористов или культистов, хотя одно другому не мешало. На нее мы зашли под невидимостью и стали осматриваться. Тут был и склад оружия, и тренировочный лагерь. Все было достаточно цивильно, если не считать клеток с заложниками, которые были почти полностью пустыми. Заложников эти идиоты скармливают запечатанным под руинами злу. Посетовав на их идиотизм и посмотрев, что и как они делают, я просто решил всех их перебить. Просто под невидимостью подошел ко всем со спины и прирезал их, после чего начал проводить анализ всего, что возможно. Выяснилось, что запечатано тут не абстрактное зло, а злой демонический дракон, и запечатал его еще Соломон вместе с учениками, последователями и древними героями. Кто этот дракон, черт его знает, но он запечатан достаточно надежно. Стоило мне об этом подумать, как он, видимо, заметил, что все его приспешники убиты. То ли он постарался вырваться, то ли отомстить, но у него получилось поднять всех только что убитых в качестве кадавров, или это уже просто зомби. Свежеподнятые зомби сами по себе достаточно слабые, настолько, что погибают после простого выстрела в голову из пистолета. Вообще всех их можно было уничтожить простой вспышкой святой силы. Но зачем, если за час мы нашли все тела и просто их сожгли? Больше дракон не рыпался, видимо, истратил все силы на оживление. Закончив со всем, я обобрал все террористические постройки и на всякий случай оградил дракона еще одним барьером. Он был нужен не для того, чтобы древняя рептилия не сбежала, а чтобы ее никто раньше меня не убил. Живой и сильный дракон, такого грех не пустить в ритуал, но сначала нужно найти о нем информацию. У террористов, кстати, она была, но очень ограниченная. Его зовут Тимтум или Лотан, он дракон бедствия и одна из причин появления пустыни на Аравийском полуострове. Здесь нет никаких упоминаний о его силе, кроме того, что она ужасающая и невообразимая. Помимо информации у террористов было много опасных артефактов. Бутылки с жидкой смертью, проклятая драконья кровь, некротические артефакты, и все это с драконьей силой. Вероятно, в обмен на жертвы запечатанный дракон делал для них это. После этого мы направились напрямую через пустыню, и по дороге стали выбирать, где бы отдохнуть. На самом деле выбора, как такового, не было. Дубай был слишком людным местом, хотя там и сосредотачивалось все интересное в регионе. Катар же выигрывал тем, что там тихо, почти нет ничего сверхъестественного, так как местные за этим строго следят. Когда мы прибыли, нас окружили колдуны, но мы достаточно быстро смогли договориться и снять виллу у моря. Нам запретили открыто использовать свои силы и попросили воздержаться от их применения за пределами снятого домика, но на сам домик, скрывающий барьер, наложить разрешили. Только зашед в дом, я смог наконец выдохнуть и расслабиться, сразу же я поперся в душ. Мое тело, благодаря магии, было полностью чистым, но мне просто хотелось освежиться, и сразу после я упал на кровать и уснул. Скачивание такого количества книг, а также долгие и аккуратные разборки с террористами и зомби вымотали меня морально. Поэтому, когда моя голова коснулась подушки, я вырубился, и даже все мои сознания отключились, хотя иногда нужно так делать. Только спустя 8 часов я открыл глаза и увидел, что меня собираются изнасиловать. Открыв глаза, я увидел зад прямо у меня перед лицом. Курака сидела у меня на груди и с удовольствием смаковала мой член. Из-за того, что я не отошел от полноценного сна, то не сразу осознал, что происходит. Давно я не спал полностью спокойно, все последние ночи либо работал с ритуалами, либо усиленно искал информацию, да и обычно хотя бы одно мое сознание следит за обстановкой. Я хотел сбросить с себя наглую кошку, но к ее счастью она слишком хорошо сосала. Насладившись бездельем, я лизнул ее щель, отчего она вскрикнула, а после притянул ее к себе и вдавил ее в свое лицо. Активно работая языком, я на автомате создал ледяные цепи, которыми зафиксировал кураку и, смазав палец ее собственным соком, вставил ей в задницу. От этого она только больше замычала с моим членом во рту, и я стал ускоренно им двигать, параллельно используя заклинание для очистки кишечника от всего лишнего. Свободной рукой я нащупал ее грудь и стал играть с соском, из-за чего она очень быстро кончила, вдавив меня сильнее в свою лоно. Испив с утра женского нектара, я хотел теперь и сам напоить ее, и для этого решил сменить позу. Подняв ее в воздух, я закрепил ее на полуметровой высоте прямо напротив моего паха и вставил ей по самое горло, после чего с помощью гримуара я создал два портала, один у меня перед лицом, а второй прямо напротив дырочек моей кошечки. В таком темпе я и продолжил долбить ее горло, заодно насаживая ее задницу на свой язык. Когда я дошел до финиша, то еще ускорился и качал, заполнив ей горло, а после и рот. Сделав шаг назад, я выдохнул и щелкнул пальцем, закрыл портал и опустил кураку на кровать, но при этом оставив ее связанной. Она смаковала мое семя у себя во рту, и понаблюдав за этим пару минут, я ледяными цепями раздвинул ее ноги и поднял ее обратно в воздух. Пристроившись, я вошел в нее и после заставил окончательно проглотить семя, поцеловал. Ворвавшись в рот, я захватил ее язык и стал играться с ним. Одновременно с этим, я двигался крайне медленно, чтобы она хорошо прочувствовала мой член. После рта я переключился на грудь и присосался к соску, начав ускоряться. Таким темпом мы очень быстро подошли к черте, и я, не сдерживаясь, заполнил ее семенем, отчего она кончила особо сильно, сжав мой член. Вытащить из нее у меня не получалось, поэтому у нас образовался перерыв на несколько секунд, в который мы просто дышали, смотря друг другу в глаза. Когда она достаточно расслабилась, то я вытащил член и, поводив им, размазал смесь спермы и ее нектара, решил залезть в последнюю неиспользованную сегодня дырочку. Заставив цепи на ее руках перекрутиться, я полностью перевернул ее и стал смазывать все той же смесью ее задницу. Виляя хвостом, она активно пыталась мешать мне, но я справился со своей задачей, после чего мой член легко в нее зашел, а курка при этом замяукала. Сразу же, я взял быстрый темп, отчего моя кошечка стала попеременно стонать и мяукать. Мне даже стало страшно, что она сейчас обратится в кошачью форму, но нет, до самого конца она держалась. Опустив цепи, я снова положил курку на кровать и навалился сверху, после чего продолжил трахать ее в задницу и при этом стал покусывать ее ухо. Не вытаскивая член, я перевернулся и, усадив ее сверху, начал, как мастурбатором, двигать ее посредством телекинеза. Долго мы не продержались и кончили, я залил в ее задницу порцию семени, а курка прыснула, забрызгав кровать. После этого, мы завалились на бок и пытались справиться с отдышкой. Вытащив член, я посмотрел, как из ее задницы потекли излишки семени. Курка, заметив это, потрогала свою задницу и, собрав часть спермы, слизнула ее со своей руки. После этого, я сразу же воспылал, а мой член стал каменным, и я вновь полез к ней, а она только рада подобному, и подставила свои дырочки для дальнейшего истязания. Отдыхать на реальном море было куда приятнее, чем в иллюзорном пространстве, так что аренду виллы я продлил на год вперед. В любом случае мне нужно было создать тут опорный пункт, чтобы потом вернуться за тем же драконом или куда-нибудь в Африку. Так что вилла после небольшого зачарования стала своеобразной базой. В вырытом мной подвале я разместил защищенную комнату и установил арку портала. После этого я решил провести очередной ритуал. Хоть я и планировал начать серию ритуалов с драконьими ингредиентами и даже набрал нужные вещи, но это в следующий раз. В этот же я хочу провести общее улучшение организма и подготовить его. Для начала мне нужно еще больше размыть границу между моей обычной формой и синей, так как большая часть драконьей сущности заперта именно в ней. Для этого мне просто нужно нарисовать полукилометровый круг, который запустит этот процесс. Дальше я хочу дать душе частицу сущности разных монстров, чтобы возможно контролировать вызвать мутации. Я хочу добавить в свои кости магический металл, повысить прочность тела и поместить в разные точки кристаллы, созданные из драконьей плоти и нескольких капель стихийных эссенций. Все это так или иначе должно подготовить меня к двум следующим сериям ритуалов. Из-за всех моих хотелок пришлось проводить его глубоко в пустыне. Можно было бы и в башне это сделать, но так неинтересно. Подготовка заняла всего один день, половина которого ушла на строительство песчаного замка. Ритуал прошел спокойно, по плану, все как и было рассчитано, но взамен мне на два дня поплохело. Все было настолько плохо, что буквально сутки лежал в некотором бреду, сразу всеми потоками сознания. После этого мне резко стало нормально, и я стал проверять, что и как. В костях появился магический металл, через который можно будет синхронизироваться с броней. Прочность возросла и даже сильно, так как раньше я мог выдержать выстрел из пистолета 45 калибра в упор, а теперь мне не страшен выстрел из Калашникова. Кристаллы также заняли все нужные места. Через месяц они начнут растворяться и помогут мне разнообразить свои силы. Чтобы заглянуть глубже, я попросил Физ дать мне бесконечность, чтобы глянуть себе в душу. Так как это было не более чем на минуту, то она согласилась, хоть и сомневалась. Она боится, что я буду слишком злоупотреблять этим или получу зависимость, как наркоман, и, к сожалению, это вполне обоснованные опасения. Чувство всесилия приятнее любого кайфа. Справившись с чувством всемогущества, Я заглянул в собственную душу, и, к сожалению, меня ждал небольшой облом, так как моя очень стабильная после всех ритуалов душа просто без последствий впитала все это. Хоть металл и появился, но дальше он не пойдет. А так, еще и раствориться, может. Придется в следующий раз что-то другое придумывать. После себя я посмотрел на образцы тех существ из Душанбе и смог определить, что отрубленная рука не принадлежит Химере. Больше никаких новых данных собрать не удалось, а потому я призвал ворона и отправил с ним посылки Лаки. По итогу ритуала моя сила подросла, но не сильно. Зато девятая оболочка души закончила свое формирование на 88% и без стороннего воздействия растет примерно на 1% в неделю. Все настолько хорошо, что моя душа уже сама вырабатывает бахиань, но в небольших количествах. Пара-тройка ритуалов, куда можно будет добавить небольшое дополнение с укреплением, и все будет готово. Сейчас же нужно заниматься тем, что очень давно откладываю и что я обещал сделать. Пора начать прокачивать мою драконью составляющую. Как это сделать, черт его знает, но думаю, для начала нужно научиться навыкам и магии. С этим всем я пошел к Физ, не забыв заказать клубничный торт. Она, кстати, с радостью этим занялась и начала с азов контроля и применения драконьих сил. К нашим тренировкам сразу же присоединились Риналь, а после и Курака. Моя падшая пташка заглядывает, когда у нее есть свободное от стройки время. Это обычных рабочих достаточно шугать раза два в день, а сверхъестественных рабочих нужно шугать каждый час, иначе они начинают делать все по-своему, забив на проект и план. Курака же присоединилась к тренировкам не сразу, предпочитая больше лениться на шезлонге под солнцем, но за особое вознаграждение согласилась в этом поучаствовать. Помимо этого мы прогулялись в соседние страны, на магические рынки, торговые центры и соревнования. Так я даже не знал, что тут обитают русалки и что есть целый вид спорта, где нужно серфить на русалке по волнам. Также я впервые увидел не просто магический рынок с привычными прилавками, а прямо торговый центр с охраной, зоной кафе и своеобразными бутиками. Там я раздобыл и ингредиенты с драконьего рынка и даже части злого дракона с элементом света. Не знаю, кто он или где его нашли, с тем, что большинство из них мертвые или запечатаны, но благодаря ему, я могу немного объединить свою ангельскую сущность с драконьей. Что забавно, злые драконы, это те, у кого хватит сил уничтожить небольшой городок и кто при этом ест людей. Во всех других случаях это либо просто дракон, либо местный святой дракон, так как он будет защищать свою территорию от серьезных конкурентов. При этом, если дракон доходит до уровня сил короля, то злым его больше не называют. Вот, например, Йормунганд должен сожрать всех, как проснется, и ничего, у него статус короля. Получается, двойные стандарты. Интересно, а меня тоже обзовут злом? Людей я убил только в деревне, да и поглотил я души, а не тела, но все же...